Литнет представляет. Виктория Волкова. Жена инквизитора или фамильяр для попаданки. Читает Елена Иванова. Опаздывая на собственную свадьбу, я никак не предполагала оказаться на венчании, да еще и в качестве невесты. Не собиралась выходить замуж за инквизитора. До сих пор не понимаю, как такое возможно. Всему виной мой кот и внезапно открывшийся во мне магический дар. Такое кого угодно способно сбить с толку. Теперь, по воле случая, я беглая жена влиятельного аристократа, дракона рожденного. Предсказываю будущее, нахожу артефакты и пропавших людей. А еще на моем предплечье горит огнем древняя вязь, смысл которой после первой брачной ночи объясняет мне муж. Я его истинная пара. «Не смешите меня, ваше святейшество. Я вообще из другого мира». Пролог. Свадьба. Играет орган. Чуть фальшивят на хорах певчие. Священник монотонно отчитывает какой-то псалом. Осторожно оглядываюсь по сторонам. Как меня сюда занесло? Ничего не помню. Вроде я выхожу замуж. Вон свадебное платье на мне и фата, все какое-то странное, я вроде другое выбирала. Зябко повожу плечами, холодно-то как, господи, и ноги стынут в атласных туфельках. А где мои Манола Бланик? Жених на голову выше моего Сереги, и лица вокруг незнакомые. Да и одет народ странно, или это театральное представление? Особенно меня впечатляет стоящая неподалеку тетка. Седые букли и золотой кринолин. Это ж надо такое придумать. А режиссер ничего, креативный такой. Прикольный розыгрыш. Сереге за него отдельный зачет. Вот только где же он? Позвонить бы ему, подыграть, наорать в трубку. Ты чего придумал? Я чуть не умерла от страха. Осторожно провожу рукой по шву платья. Ни карманов, ни телефона, даже сумочки моей нет. Или мой милый не при делах? Тогда куда я попала? На ролевку, что ли? Густая занавеска вместо моей тонкой невесомой фаты закрывает не только мое лицо, но и весь обзор. Пытаюсь разглядеть жениха и терпеливо жду, когда этот бал-маскарад закончится. Потом вместе посмеемся, и я сбегу на свою настоящую свадьбу. «Если кто-то против этого брака, пусть объявит об этом сейчас», — уныло бубнит священник. Откашливается, собираясь добавить известное, или молчит вечно. «Вот хороший момент. Сейчас я заору в голос. Я против. Я люблю только Сережу Невельского». И уже набираю в легкие воздуха, дабы крикнуть погромче. Открываю рот, как рыба, и не могу вымолвить ни слова. Спазм, наверное, от волнения. Где-то вдалеке хлопает тяжелая дверь, слышатся гулкие шаги, и священник напряженно замирает на месте, а под сводами церкви раздается оглушительный бас. «Остановите церемонию, эта женщина моя!» «Опачки! А я-то не в курсе. Интересный поворот сюжета. Или это не ролевка вовсе?» Вздрогнув, оглядываюсь. Решительно убираю гордину с лица. Я просто обязана рассмотреть, что тут происходит и кому я могла так срочно понадобиться. Наверняка Сережка решил так эффектно появиться. Но вместо моего худощавого лысого жениха по широкому церковному проходу идет совершенно другой человек. Высокий, крепкий мужчина в черных сапогах и таком же длинном кожаном плаще невозмутимо кивает кому-то из знакомых. Некоторые улыбаются, но большинство присутствующих в смятении опускает головы. В один момент в церкви повисает напряженная тишина, и каждый шаг незнакомца разлетается гулким отзвуком. Тоже мне командор выискался. Издалека не разобрать, кто это. Но широкие прямые плечи, гордо поднятая голова и твердый подбородок говорят сами за себя. Этот человек наделен безмерной властью, И, судя по руке, привычно сжимающей болтающийся в ножнах меч, скорее всего, воин. Каждый его шаг рефреном отдается в моей голове. Незнакомец подходит все ближе и ближе и останавливается около священника. Ну, что ни говори, актер переигрывает. Слишком свирепая у него морда. Страх прям до костей пробирает. Внезапно натыкаюсь на бешеный взгляд из сине-голубых глаз. Обычно так смотрят хищники. Вот и мне, как глупой антилопе, хочется убежать или забиться под лавку. Может, пронесет? Оглядываюсь по сторонам. Людей в зале кроет тихая паника. Такое сыграть невозможно. Это не ролевка? Тогда что? Точно наш мир? Или меня угораздило попасть в другой? Нужно бежать. Срочно. Это же сам Лиам Фергис, великий инквизитор, нареченный Мелиссы. Слышится перешептывание за моей спиной. Пусть берет свою Мелиссу и проваливает. Думаю ворчливо и неожиданно понимаю, что Мелиссой называют меня. «Ты занял мое место, Мюррей», — раздраженно бросает инквизитор все еще стоящему рядом со мной мужчине. И когда тот безропотно отступает в сторону, становится рядом. «Начните сначала, падре», — велит священнику и неожиданно берет меня за руку. Моя ледяная ладошка мгновенно согревается в крепких горячих пальцах. «Минуту». Властно останавливает святого отца и поворачивается к тетке в буклях и кринолине. «Что происходит? Почему Мелисса в ночной рубашке?» «В ночнушке? Серьезно? А мне показалось, это красивое платьишко. Вон по нему кружавчики идут ручной работы и атласные ленты. Не такое, как мое, но все же...» «Она дает долги за отца», — смущаясь, поясняет дама. Наверняка родственница этой самой Мелиссы. «Глупости. Я давно погасил все обязательства покойного профессора Ферна», — мотает головой инквизитор и, оглядев меня с головы до ног, рычит в бешенстве. «Почему она мерзнет? Где ее пальто?» — спрашивает требовательно. «А мне хочется закричать от отчаяния. Почему он не обращается ко мне? Я бы сейчас все рассказала. Это Мелисса недееспособная, что ли?» Открываю рот, пытаясь объясниться. «Я другой человек, никакая не Мелисса. А Алиса Некрасова, студентка медицинского факультета. И вообще, у меня же свадьба сегодня, самая настоящая. И Серега ждет. Нервничает, наверное. Мне бы смыться поскорее, найти кота». Но вместо членораздельных слов из моего рта вылетает жуткое мычание. «Мелисса немая? Вот повезло-то как!» «Не волнуйся, деточка», — хлопает меня по руке все та же родственница в золотом кринолине. «Лиам вернулся вовремя. Теперь все будет хорошо». Как-то я сомневаюсь. Особенно сейчас, когда этот самый Лиам-инквизитор пожирает меня жадным взглядом и прячет мои ладони в свои, стараясь согреть. Кто-то из присутствующих передает ему серую хламиду, расшитую золотым шнуром и шерстяным кружевом. Другие тараторят, пытаясь кратко изложить недавние события. Мне удается разобрать только несколько фраз. Карета опрокинулась в озеро, стала тонуть, и еще какой-то бред про драконов и говорящих котов. Нет, я не спорю, мой тоже разговаривает. Но я не готова обсуждать это с посторонними. «Замолчите все», — решительно пресекает болтовню инквизитор, выплевывает каждое слово, заставляя окружающих повиноваться. По-хозяйски укутывает меня в серую тряпку и снова обращается к священнику. На сей раз снисходительно и чуть насмешливо. «Продолжайте церемонию, падре. Не заставляйте нас ждать».